Иосиф, наместник фараона. Очень медленно текло время в тюрьме для Иосифа. Прошло еще 2 долгих года. Неужели же он так и не выйдет из тюрьмы? Но вот наступило время, когда Бог решил освободить Иосифа. Однажды ночью фараону приснилось сразу 2 необычных сна. На следующее утро, когда фараон проснулся, он захотел узнать, что означают эти странные сны. Он приказал слугам созвать всех мудрецов страны во дворец, чтобы они разгадали эти 2 сна. Как только все мудрецы собрались во дворце, фараон начал рассказывать. «Мне приснилась река. Вдруг из реки вышли 7 красивых, тучных коров и стали есть траву на берегу. Но сразу за ними из реки вышли 7 безобразных, тощих коров. И эти тощие коровы съели 7 тучных коров. Я тут же проснулся, но через некоторое время опять уснул, и мне приснился 2-й сон. Мне приснилось, что из земли выросли 7 красивых колосьев, полных зерном, а потом рядом с ними выросли 7 колосьев пустых и иссушенных ветром. И эти сухие колосья съели здоровые, хорошие колосья». Вот какие странные сны приснились ночью фараону. И мудрецы должны были их разгадать. Но как они ни думали, им так и не удалось объяснить эти сны. Когда фараон рассказывал свои сны, рядом с ним стоял главный виночерпий, который вдруг вспомнил, что когда он сидел в тюрьме, ему тоже приснился сон, и этот сон ему объяснил Иосиф. Он рассказал фараону о молодом человеке в тюрьме, который объяснил ему и пекарю их сны, и о том, как все сбылось, что предсказал Иосиф. Услышав это, фараон сразу же приказал привести во дворец Иосифа. Слуги быстро побежали в тюрьму, там они нашли начальника и сказали, что фараон велел срочно привести Иосифа к нему во дворец. «Быстрей, быстрей! Иосифу нужно еще помыться, переодеться. Наконец он готов и может идти во дворец». «Что же теперь будет?» – спрашивал себя Иосиф. «Бог мне поможет». И вот Иосиф во дворце и внимательно слушает сны фараона. 7 красивых тучных коров вышли из реки и 7 тощих. И эти тощие коровы съели тучных коров. Но они не стали после этого тучными, а так и остались безобразными и тощими. 2-й сон был о том, как 7 красивых, полных зерна колосьев были съедены пустыми и высушенными колосьями, рассказывал фараон Иосифу. «Я слышал, ты умеешь объяснять сны. Расскажи, что они означают». Иосиф ответил: «Я не умею разгадывать сны. Это Бог говорит мне, что сны означают. 7 красивых тучных коров означают 7 лет. 7 полных зерна колосьев тоже означают 7 лет. 7 лет в твоей стране, фараон, будут богатые урожаи зерна. Но 7 тощих коров и 7 пустых колосьев — это тоже 7 лет. И в эти 7 лет очень мало зерна вырастет на полях, и наступит голод по всей стране. Вот что означают твои сны, фараон», — закончил Иосиф. Но Иосиф не только объяснил фараону его сны, он также дал ему совет. «Фараон, найди умного человека среди своих слуг. Пусть все первые 7 лет часть богатого урожая он складывает в амбары. Это зерно будет запасом на 7 голодных лет. Фараону очень понравился совет Иосифа. Есть ли у нас в стране человек, которому Бог помогает больше, чем ему? Спросил фараон у окружающих людей, показывая на Иосифа. Нет, фараон, ответили его слуги. Тогда фараон сказал: «Ты, Иосиф, и будешь тем человеком, который будет заботиться о зерне в Египте». И фараон назначил Иосифа своим наместником. В знак этого фараон подарил ему свое кольцо. Кроме того, Иосиф получил очень красивые одежды и золотую цепь на шею. Теперь он был одет почти так же нарядно, как сам фараон. Иосиф стал ездить всюду в красивой карете фараона, и все должны были приветствовать его поклоном, когда он проезжал по улице. Теперь он не бедный молодой человек, как раньше, а один из самых богатых людей в Египте. Но, конечно, ни его братья, ни его отец не знали об этом. Иосиф все время мечтал о том, чтобы братья и отец увидели его, наместника фараона, и низко поклонились ему. Иосиф очень хорошо выполнял порученную ему работу. Он построил большие сухие амбары, и его слуги складывали туда зерно. 7 долгих лет приносили они зерно в эти амбары, пока амбары не были полностью заполнены. Зерна было собрано так много, что никто точно не знал, сколько его было. В Египте Иосиф женился, и у него родилось 2 сына – Манассия и Ефрем. Бог же все время заботился об Иосифе. Но Бог ничего не делает просто так. Сначала он направил Иосифа в Египет, а потом сделал его наместником фараона. Знаешь, для чего Бог все это сделал? Он думал об Иакове и его сыновьях, об их женах и детях. Ради них он сделал Иосифа наместником фараона. Ведь когда в Ханаане тоже наступит голод, Иосиф позаботится о семье. Thank you.